камере воняло. Без шлема Ариман чувствовал сворачивающуюся кровь и застоявшийся воздух. Астреос поднял на них глаза, и зрачок его оставшегося глаза сузился в точку, стоило ему только увидеть Морота. Ариман услышал, как за ними закрывается люк, и отпустил разум Морота. Прорицатель повалился на пол и начал стонать и извиваться. Ариман почувствовал головную боль и усталость, едва оборвалась связь. На коже выступил пот, и ему пришлось сделать глубокий вдох, чтобы привести мысли в порядок. Астреус смотрел на него с каменным лицом. Его разум походил на закованную в осторожность твердыню. «Я могу освободить тебя», — произнес Ариман. Астреус молчал, не сводя с него взгляда, словно оценивая возможность правдивости предложения. «Как?» «Командование терзания мертво», — ответил Ариман и увидел, как глаз Астреуса вспыхнул от удивления. «От чьей руки?» «От моей», — признался Ариман. Астреус покачал головой, и сдерживавшие его цепи лязгнули. «Ты сделал это не ради того, чтобы освободить меня!» «Нет!» — Ариман выдержал взгляд Астреуса. «Но я освобожу тебя!» «Ради чего?» — прорычал Астреус, и в его словах чувствовался смех. «Чтобы стать ручным зверьком нового лорда! Стать твоим!» «Чтобы ты мог спасти себя и братьев!» — ответил Ариман, заметив, как аура Астреуса загорелась и взвихрилась от противоборствующих эмоций. Он надеялся, что верно оценил библиарий отступника, и его план сработает. Если нет... «Но какова цена, Харкос?» — прорычал Астреус, презрительно назвав Аримана его ложным именем. «Ты дашь мне клятву и будешь следовать моему слову», — спокойно ответил Ариман. Астреус рассмеялся. Из его легких вырвался громогласный рычащий смех, от которого залязгали цепи. «Ты говоришь, что поверг своих хозяев, поэтому у тебя будет мало союзников и еще меньше времени. Мне нужен этот корабль, а воины терзания на борту должны умереть. Для этого мне требуешься ты и твои братья». Ариман видел, как Астреус мечется между противоборствующими инстинктами. «Я могу дать тебе больше», — произнес он и замер. «Я помогу тебе отомстить». Астреус окинул его тяжелым взглядом и сплюнул на пол. «Моя клятва и клятва моих братьев не товар, который можно выменять». Ариман медленно кивнул. Он знал, что все может прийти к этому, и ему придется пойти на этот шаг. Ариману не хотелось этого делать. Он уважал верность и стойкость Астреуса, но иного выбора у него не было. «Отлично!» Ариман поднял меч Толбека. Колдун почувствовал, как кристалл в его сердцевине запел в одной тональности с разумом. Силой мысли Ариман вызвал холодный свет на лезвии клинка. Он воздел меч над головой, и Астреус неотрывно следил за ним взглядом. В свечении оружия непокорность превратила его лицо в безжизненный камень. Ариман ударил. Движение и мысль слилось в одно целое. Астреус рухнул на пол. Морот взвизгнул из угла от звука разрубаемого металла. «Теперь ты свободен», — произнес Ариман, разглядывая фигуру у своих ног. «Будь ты проклят!» — прошептал Астреус дрожащим от гнева голосом. Он оставался стоять на коленях. Остатки цепей свисали с запястий. «Будь ты проклят до скончания времен!» Ариман кивнул, затаив дыхание. Свечение меча отражалось от его глаз, и Азек повернулся к люку. «Пошли!» — тихо сказал он. «Ты должен отплатить за подаренную жизнь!» Астреус не сдвинулся с места. Он тяжело дышал, и Ариман чувствовал, что библиарий пытается взять верх над своей яростью. «Ты получил мою клятву, колдун, но за это ты мне кое-что должен!» Астреус поднял взгляд. «Назови свое имя!» «Меня зовут Ази Кариман!» Астреус кивнул, не проявив каких-либо эмоций или признаков, что узнал его. «Нам потребуется госпожа корабля. Если твой безумный план сработает, она нам пригодится», — сказал Астреус и повернулся к Мороту. Прорицатель свернулся сгорбленным и грязным комком, облаченный в броню и выдубленную кожу. Морот хотел было что-то сказать, но не смог ничего из себя выдавить. При каждом движении его черные глаза метались в разные стороны. «Он твой», — произнес Ариман, переведя взгляд со Стреуса на Морота. «Ты можешь не требовать мести, но я даю ее тебе». Астреус поднялся на ноги и размял заживающие руки. «Нет, ты сказал, я буду жить!» — заорал Морот, когда Астреус шагнул ближе. «Сказал, ты будешь жить, и я не выколю тебе глаза!» Ариман посмотрел на Астреуса. Морот замолчал, а затем улыбнулся, когда на него упала тень Астреуса. «У твоего глаза вкус помета, которым ты, собственно, и являешься, вместе со своими братьями!» — прошипел Морот и облизал зубы. «Вы — братство полуслепых!» Он рассмеялся. Внезапно комнату захлестнула ярость Астреуса. Он наклонился, и его голые руки протянулись к голове Морота. Ариман повернулся к двери. На краткий миг он закрыл глаза и увидел ворона, парящего на фоне красного солнца, и закутанную фигуру, взирающую на легион, от которого осталось даже меньше, чем прах. Ариман так надеялся, что видение превратится в воспоминание, а потом и вовсе забудется. Возможно, он выжил, чтобы вечно терпеть это наказание. Но теперь Ариман избрал иной путь. Кто-то охотился на него, и судьба поймала его в свои когти. Он должен узнать, кто и почему. Впереди его ждал выбор и вероятности. Ариман видел это даже сквозь ложь демона. «Другие пойдут путем, от которого ты отказался», — сказал демон. Все демоны лгали, но Ариман чувствовал истинность этих слов, так как будто всегда в них верил. Ничего другого ему не оставалось. Ариман открыл глаза и вновь направил волю в клинок Толбека. Он рванул на себя люк и ударил в пространство за ним. Морот закричал. Кармента остановилась посреди мрака, позволив безмолвию окутать ее саваном. Женщина медленно протянула руку и положила ее на трубу, идущую вдоль стены узкого коридора. Труба под медными пальцами завибрировала. «Тихо!» — подумала она. «Скоро я найду путь обратно! Найду! Обещаю!» Кармента была так близко к единению с кораблем, когда ее взяли в плен. Так близко. Еще секунду, и она смогла бы прогнать их со своего борта и превратить вражеский корабль в оплавленные обломки. Вместо этого ей пришлось наблюдать, как терзание пытается захватить ее корабль. Они превращали палубы и трюмы в забитые внутренностями пещеры, наполненные дымом и криками умирающих. Одичавшие технопровидцы копошились во внутренних ее корабля, словно крысы. Но, несмотря на осквернение, им не удалось пробудить дитя Титана. Корабль безмолвствовал, его системы спали. На краткий миг Кармента почувствовала то, что было похоже на отдаленное подобие улыбки. Им вовек не пробудить его, не без ее помощи. Они этого и не поняли. Терзание заковало ее в рабский ошейник, посчитав, что она лишь пилотировала корабль для Астреуса и его братьев. Если они и принимали Карменту во внимание, то лишь как существо, чьи познания об их трофее могут стать полезными. Она была благодарна за их глупость, но все же им хватило ума запечатать мостик и приставить к нему охрану. Ход ее мыслей нарушил звон металла о металл. Карменто оглянулась, но затем поняла, что дрожит ее медная рука, а пальцы стучат по трубе. Она резко убрала руку. С каждым часом дрожь становилась сильнее. Перед глазами резко вспыхнули данные. У нее до сих пор оставалась своеобразная связь с кораблем. Тоненькая ниточка базовой информации, которая направлялась прямо в ее имплантаты. Через эту связь Карменто могла чувствовать тягучие сны дитя Титана и осязать его боль. Каждая неуклюжая попытка терзания пробудить корабль посылала болезненные уколы по всему ее телу. Поначалу такая связь была удобной, но теперь все явственнее давало почувствовать отсутствие настоящего единения. Ее было достаточно, чтобы разделять боль, но недостаточно, чтобы успокоить ее. А еще Карменто была не вполне уверена в том, насколько ясным оставался ее разум. В черепе расцвел яркий свет. Женщина остановилась и оперлась о стену. Она не могла собраться с мыслями. На долю секунды Карменто запаниковала. Разум и память неожиданно превратились в черный провал. Но затем ощущение и ясность мышления вернулись. Карменто огляделась. Она стояла посреди узкого, покрытого трубами коридора. Лицо затреснувшей маской побаливало. Ей стало интересно, было ли это призрачное ощущение улыбки. Но она не могла вспомнить, почему. Карменто коснулась стены. Металл казался неподвижным, но затем вздрогнул, когда очередная система вышла из строя. Мгновение Карменте казалось, словно она уже делала это прежде, но наверняка вспомнить не могла, да это было и не важно. Важно было то, что кто-то причиняет ей боль. Металл под пальцами опять завибрировал. «Они умрут», — подумала Карменто. «Все они! Обещаю!» «Госпожа Карменто!» — затрещал голос у нее в ухе. Женщина замерла. Голос говорил напрямую с ней, используя имплантированную ей в череп ВОКС-систему. Шифры для нее были известны лишь немногим. Карменто зарегистрировала и опознала голос. Он принадлежал Астреасу. Но в этом не было смысла. Воины терзания бросили его в камеру, а вместе с ним и его братьев. «Астреос!» — ответила Карменто, словно перескочив из разума в ВОКС, минуя губы. Секунду она задавалась вопросом, был ли этот голос реальным или просто призрачным звуком, который всплыл в памяти. В голове зашипела статика, а затем раздался ответ. «Мы свободны, и мы захватим корабль!» Но воцарилась тишина и статика, а затем раздался смех, который разнесся по ВОКСу и по коридору. Карменте понадобился всего один удар механического сердца, чтобы понять, что смех принадлежит ей.